Глава первая. В поисках жертвы. Drown me in my sins. Утопи меня в своих грехах. You know just how to do it. Ты отлично знаешь, как это сделать. I like the way it feels. Мне нравится чувствовать. When you leave me in ruins. Как ты меня разрушаешь. Джек Дэниелс. Bad Side. Зверь. США, Атланта. Ночной клуб искрит разноцветными огнями, а музыка заполняет каждый миллиметр пространства. В зале полно полуголых девушек в мерцающих нарядах, но я с замиранием сердца смотрю лишь на одну. Все остальные для меня бесцветные тусклые пятна. Ее движения напоминают плавные гипнотические волны и определенно действуют на меня своей магией. Она — моя девочка, моя добыча. Я стою в полумраке с фотоаппаратом в руках и как художник, воодушевленный женской красотой, слежу за каждым ее шагом и поворотом, чтобы запечатлеть изгибы и линии на цифровом холсте. Сверкающие софиты играют на ее нежной персиковой коже и создают необыкновенные иллюзии из света и теней. Я навожу объектив и задерживаю дыхание, готовясь поймать подходящий момент. Вот-вот она повернется, но не увидит меня. Аланна Флетчер — моя новая собственная вселенная, и я хочу сохранить ее в памяти. Щелчок фотоаппарата тонет в громких битах. Я улыбаюсь своим фантазиям, идеальной игре, которая нас ожидает. Мой мир — это черная беспросветная дыра в космосе. Я постоянно испытываю эмоциональный голод. Только вкус и запах крови придают оттенки моей жизни. Поэтому я предпочитаю видеть свой мир сквозь алую призму. Такова моя идеальная формула. Кто-то скажет, что я ненормальный, но кто придумал это понятие? Серая масса людей — те, кто выбирают мягкое, светлое, доброе, обычное. Или старается тщательно скрывать свои истинные желания, чтобы общество их не отвергло. Мне вкусно, когда в глазах жертвы вспыхивает страх, когда дикий первобытный ужас сковывает льдом тонкие вены. Я питаюсь чужими эмоциями, раз лишён собственных. Боязнь за свою жизнь обнажает, раскрывает настоящую человеческую суть, и мне это нравится. Мне понадобились годы, чтобы понять себя и принять то, что в этой жизни мне досталась роль хищника. Впервые избив до потери сознания человека, своего одноклассника Энтони, я улыбался, испытывая феерию чувств. Я буквально ощущал восторг на языке и губах. Ни капли жалости или сочувствия, только удовольствие от чужих мучений. Моя мать плакала, а отец смотрел так, будто видел впервые нечто чудовищное и безобразное. Родители направили все силы на то, чтобы сделать меня нормальным. Ненавижу это слово. Люди порой доводят себя до сумасшествия, лишь бы в глазах других казаться нормальными. Психиатрические клиники, горсти разнообразных пилюль, бесконечные гипнозы и бессмысленные разговоры — скукотища. Я научился притворяться нормальным, а по ночам смотрел красочные сны, где снова и снова избивал Энтони. А ведь он ничего мне не сделал, просто бесил своим жизнелюбием и чрезмерной веселостью. Обычные люди, серая масса, они никогда не поймут, что значит быть другим, когда тесно в собственном теле до такой степени, что хочется содрать себе кожу и выпустить внутреннего зверя на волю. Мне пришлось долго притворяться и жить по принятым правилам. Не знаю, куда меня занесло бы, если бы меня не нашел Дерек, главный в нашей команде психопатов, состоящий из 5 парней, не считая босса, который всегда остается в тени. Дерек увидел меня в моменте истинного безумия. Мои удары все точнее, а дыхание громче. Соперник уже не двигается, он висит на краю. Удар следует за ударом. Чужая кровь брызгает мне в лицо, смешиваясь с моим потом. Возбужденные крики зрителей сливаются в одну симфонию безумия. С каждой новой порцией насилия я пробуждаю в себе демона, жаждущего продолжения. И когда последний удар достигает цели, я закрываю глаза и погружаюсь в экстаз. Сладкий, извращенный, будто весь смысл жизни заключается именно в этом ощущении. Время словно замирает, становится вязким и плотным. Бои без правил были моим тайным ночным пристрастием. К тому же за них неплохо платили. Но Дерек сказал то, из-за чего я сразу же примкнул к их команде. «Себастьян, зачем довольствоваться малым, если можно отрываться на всю катушку? Убивать и получать при этом огромные деньги?» На тот момент мне было 19, поэтому я той же ночью, без раздумий, собрал дома все самое необходимое. Это поместилось в один рюкзак. И запрыгнул в тонированный внедорожник Дерека. Родителям я отправил единственное сообщение, чтобы не искали и не волновались обо мне, а потом выбросил симку в окно. В нашей команде психопатов каждому отводится своя роль. Задание раздает босс через Дерека, получая заказы через Даркнет. Даркнет — это скрытая часть интернета, которая недоступна через обычные браузеры и поисковики. Джим, хакер, наводит справки о заказе. Так мы называем людей, которых нужно убрать. А после затирает наши следы. Он предпочитает смотреть на убийство через экран монитора. Я, Тони и Оливер убиваем. Мы ходим среди людей, но всегда остаемся невидимыми, как призраки. Дерек — отличный гример. С его помощью мы способны разыграть настоящую комедию, чтобы без подозрений добраться до заказа. Кто станет подозревать инвалида на коляске, мойщика окон, разносчика газет или слепого с собакой-поводырем? В братстве нас всех объединяет постоянная жажда. Мы не друзья и никогда не изливаем друг другу душу. Для нас прошлого не существует. Только здесь и сейчас. Я никогда не спрошу, откуда у Оливера сильные ожоги ног, а у Тони шрамы по всей спине от окурков. Почему Джим избегает прямого зрительного контакта, а Дерек звереет, когда к нему кто-то прикасается, даже случайно? Мы все могли бы жить обычной жизнью, но на каждого что-то повлияло, помогло проснуться внутреннему зверю. Мы колесим по всей стране, не задерживаясь на одном месте больше месяца. Обычно снимаем огромный дом где-нибудь в пригороде или в лесу. Не заводим отношения, а после удачного дела обязательно устраиваем настоящую оргию с девочками по вызову. Что изменилось за последние 6 лет? Почему программа дала сбой? Забирать жизни стало скучно. Теперь мне захотелось душу. Ее душу.